Глава 5. Брюссель. Азиатское содружество. Пекин. Лианг сидел в клубе за вип-столиком и болтал с обворожительной девушкой, пытаясь вести себя как можно элегантнее. Он держал в ладони бокал с вином и ярко улыбался, рассказывая себе. «В команде я незаменим. Без меня весь синдикат рухнет, поверь. Я, как связующее звено между членами группы, правая рука Дельты, его сильнейший боец». «Я слышала, что сильнейший боец синдиката Думиса, первый эвольвер человечества, ну, не считая самого Дельты». Девушка улыбалась, обольстительно хлопая глазами. Она с обожанием смотрела на Лианга и с трепетом слушала его. «Думиса?» Лианг поморщился и отпил вина. «Он силен, не спорю. Но слушай, я вожаков могу как птенцов ловить, веришь? Мой захват обездвижит любого, а кулак разобьет голову на куски». К Лиангу подошел телохранитель, человек рода Ли, и дотронулся до его плеча. «В клуб вошла вооруженная группа. Нам приказано покинуть помещение». «А?» — Лианг обернулся. «Где? Кто?» Застрекотали выстрелы, закричали люди. Охранник упал замертво. «Твою!» — Лианг сразу же сполз на пол. «Бегите!» — к нему подбежал еще один телохранитель. «Они стреляют в нас! Бегите!» Люди рода Ли умело оборонялись, сдерживая неизвестных убийц. Гости в клубе паниковали и пытались выбежать на улицу, толкаясь и топча друг друга. Лианг вскочил и побежал в сторону барной стойки, выискивая нападающих. Когда заметил одного из них, использовал гравитационный кулак. Гигантский полупрозрачный кулак соткался из воздуха и врезался в стрелка, ломая ему череп и грудную клетку. Труп отшвырнуло в толпу, крики и паника только усилились. Лианг перепрыгнул через барную стойку и спрятался. Над его головой свистели пули, сердце гулко стучало, адреналин зашкаливал. Он вскочил, нашел глазами троих бойцов с автоматами, бегущих к нему, и врезал по ним гравитационным кулаком, израсходовав треть нейтрино. Всю тройку снесло будто поездом. Лианг покачнулся и опустил голову. На его груди алели три точки. Он выпрямился и сквозь пелену перед глазами с трудом рассмотрел пятерых бойцов со щитами. Ка, третий гравитационный кулак, в который Лианг вложил все свое нейтрино, врезался в щиты, сминая их, как дешевый металл. Но что произошло дальше, Лианг не увидел. Сознание затопила тьма. Азиатское содружество. Токио. Нацука сидела в самом дорогом ресторане Токио в вип-ложе на втором этаже. Одетая в великолепное серебряное платье с ожерельем из черных алмазов на шее, в ушах серьги из того же комплекта, а на пальце кольцо. Черные волосы с серебристыми прядями падали до середины шеи, гармонично дополняя ее изысканный образ. Напротив нее сидел парень в дорогом красном костюме и увлеченно рассказывал о своей работе. Быть звездой эстрады очень нелегко. Постоянные репетиции выматывают, а тупые продюсеры не понимают, как надо. А еще бесят поклонницы, их слишком много. И со всеми я должен вести себя вежливо, следить за своими словами и действиями. А главное – улыбаться, постоянно улыбаться. Не представляешь, как это выматывает. Нацука, улыбаясь, вполуха слушала жалобы Вэйченя, самого знаменитого поп-артиста азиатского содружества, кумира миллионов. Она сама была без ума от него в средней школе. В те дни пределом ее мечтаний было попасть на концерт Вэя и увидеть его вживую. Она даже в фантазиях не допускала, что ее кумир влюбится в нее и позовет на свидание. «Я слышал, что в изначальном мире очень опасно». Вэй с тревогой посмотрел на Нацука. «Ты не рискуешь собой? Очень надеюсь, что Владислав хорошо к тебе относится. Иначе он будет иметь дело со мной». Нацука мысленно вздохнула, представляя, как Владислав спокойно сломает шею Вэю, если эти двое сойдутся в схватке. «Мое влияние велико, я не последний человек вроде Чень. Знаешь принцессу из рода Чень? Она моя двоюродная сестра. Ты только скажи, я помогу тебе». «Не бойся», — Нацука потупилась. «На самом деле у меня не очень сильная способность. Я не умею драться и редко выхожу с ребятами на охоту». «Ну и правильно», — Вэй довольно кивнул. «Нечего слабой девушке с монстрами якшаться. Пусть слуги этим занимаются. Ты достойна большего». Нацука прикрыла глаза, ее губы изогнулись в слабой улыбке. Бах! Снизу раздался взрыв. К Нацука и Вэю подбежали телохранители. «Госпожа старейшина, на нас напали!» Нацука сразу же использовала базовый навык, ее кожа полностью превратилась в металл. Нападающие уже прорвались на второй этаж. Телохранители рода Чень и Исида падали один за другим. Нацука поняла, что если не вмешается, погибнет. Ее руки превратились в лезвие, и она устремилась навстречу вражеским бойцам, низко пригнувшись к полу. От ее рук отлетело несколько пуль, не причинив ей вреда. Взмах! Нацука разрубила первого бойца на две части руками-лезвиями. Она двигалась очень быстро, не страшась выстрелов. Металлическая кожа держала удар. Нацука было больно, но она терпела. Убив первого, Нацука подскочила ко второму и отрубила ему голову. Затем располовинила от головы до паха третьего. Четвертому воткнула клинок в глаз. Вся облитая кровью, Нацука походила на богиню войны. И Вэй видел все это. Он с открытым ртом, выпучив глаза, не отрывал взгляда от гибких движений смертоносной Нацука. Охранник рода Чень крикнул Вэю, призывая пригнуться и ползти к одному из выходов. Но Вэй не отреагировал, за что сразу же поплатился. Одна из шальных пуль, отскочивших от тела Нацука, попала прямо Вэю в лоб и вырубила того, чуть не убив. Пуля после рикошета значительно потеряла в скорости и застряла в черепе, не задев мозг. Нацука остановилась, когда враги закончились. Выстрелы стихли, и бойцы рода Исида выходили из своих укрытий, кидая взгляды, полные страха, на молодую госпожу. Позади Нацука разлилась река крови, в которой плавали части тел. Нацука осела на пол, отменила навык и выдохнула. У нее осталось меньше процента нейтрино. Ей пришлось очень постараться, чтобы дотянуть до конца. «Уходим отсюда», – устало приказала она, когда ее окружили бойцы. «Да». Небо над Черным морем. «Ты узнал, кто напал на отель?» – мрачно спросил я, откинувшись в специальном медицинском кресле. Над моим плечом колдовал сурового вида вояка с седыми висками. Тот самый атом из синтеза, лекарь. Не повезло ему, он явно не такой судьбы желал. «Да, это род Хуан, они даже не скрывались особо», – ответил Олег. Он сидел напротив меня и хмуро читал сообщение с планшета. «Они обвиняют тебя в убийстве Хэнга Хуана». «Что, род Ли?» «Взбешен. Патриарх Зихао обвинил Хангуи в начале межродовой войны. Ситуация накалена до предела». «Плечо вылечил», – устало доложил лекарь. «Остальные раны не такие серьезные. Да и регенерация у вас нечеловеческая. Не умрете от потери крови». «Можете отдыхать», – кивнул я. «Спасибо». «Да чего уж там», – проворчал вояка. «Такова моя работа». «Сколько еще лететь?» Я посмотрел в маленькое окошко самолета. Сразу после нападения Олег позвал всех атомосов синтеза, которыми располагал, и те исцелили страшные раны на моей ноге и груди. Среди лекарей были и люди рода Ли, и подчиненные деда. После он перевез меня в аэропорт, где мы сели в частный самолет. По пути я от него узнал, что погибли три человека деда. Все эвольверы и опытные солдаты. Со стороны рода Ли тоже потери. Более 10 бойцов убиты, среди них 2 эвольвера. Еще около часа, и мы доберемся до Брюсселя. По местному времени будет вечер. Я забронировал отель, там выспитесь. Отлично, я прикрыл глаза. Тело болело после ранений, но в целом чувствовал я себя неплохо. Несколько эвольверов общими усилиями вылечили мне ногу и вытащили пули из груди, а остальными ранами занялся вояка. Сейчас, когда рядом только Олег, я использовал свой навык и частично трансформировался в повелителя ветра, запустив нечеловеческую регенерацию вожака. Думаю, завтра уже буду здоров. Но я мог умереть. Попади та пуля не в ногу, а в живот, грудь, голову, мне конец. Род Хуан, значит. Я запомнил и обязательно верну должок. Как и сказал Олег, примерно через час самолет пошел на снижение. Из окна я даже насладился красотой площади Гранд-Плас, исторического наследия Брюсселя. Оценил готическую таинственность хлебного дома и ратуши. Будь я обычным человеком, а не слабым эвольвером, не смог бы рассмотреть все в таких подробностях. Но недолго я любовался красотами Брюсселя. Уже надо было собираться. Я отменил навык, и Олег помог мне обмотать грудь бинтами. Прямо сверху я накинул рубашку, не став ее застегивать. С трудом надел штаны и туфли. Олег в это время хмуро смотрел в смартфон. Связь восстановилась, и пришли вести. На Лианга и Нацука напали отряды рода Хуан. Я замер. Нацука в порядке, а Лианг лежит в реанимации с пулевыми ранениями, но должен выкарабкаться. Выдохнув, я рухнул в кресло. Оба живы, это главное. Когда самолет сел, нас встретили подчиненные деда. Он заранее знал, что я хочу именно в Брюссель, поэтому отправил сюда своих людей. Но также меня встретила толпа журналистов. И как они пронюхали о моем прилете? Пока я в окружении охранников шел к выходу из аэропорта, журналисты пытались докричаться до меня. «Господин Владислав, какова цель вашего визита? Правда, что на Лианга и Нацука напали? Вы в одиночку уничтожили больше 10 мини-вертолетов? Что у вас за способность? Филиал синдиката откроется в Брюсселе?» Услышав вопрос о Нацука и Лианге, я на несколько секунд замедлился, но затем продолжил идти. Когда мы сели в автомобиль, Олег доложил. В сети появились видео с нападениями. Запечатлеть удалось далеко не все, но некоторые кадры шокируют неподготовленную публику. Дайте минуту, подберу их для вас. Спустя пару минут он протянул мне планшет. Я взял его и пролистал короткие видео. Вот Лианг гравитационным кулаком сносит тройку бойцов. Вот Нацука одним неуловимым движением обезглавливает сразу двоих. А вот я располовиниваю мини-вертолет одним ударом. Видео снимали из окна отеля где-то 10 этажами ниже места битвы. Но зум на камере позволил приблизить картинку и запечатлеть этот момент. К счастью, из-за падающих обломков не удалось заснять мою внешность. Остальные видео были менее впечатляющими, и на них тем более нельзя было меня рассмотреть. В сети пишут про синдикат, Олег листал новости. Шокирующая сила эвольверов. На что способны эвольверы в реальности? Новая эра, эвольверы заменят армию? До людей начало доходить, что слабый эвольвер боевого типа способен справиться в одиночку с вооруженной группой бойцов. Я вернул планшет Олегу. И ведь это только начало. После слабых эвольверов есть следующая ступень, которую пока не открыли. 10% частоты ДНК, кивнул Олег. Сейчас несколько эвольверов в шаге от этого значения, в числе которых по непроверенным данным вы и ваша мать. Я вспомнил человека, который в прошлой жизни официально стал первым человеком сильным, а именно такая надпись появляется, когда частота ДНК повышается до 10%. Индийский монах Ганеш, уникум. Как правило, у эвольвера второй навык дополняет первый, поэтому он и называется дополнительным. Но попадаются исключения. Монах Ганеш был из таких. Его первая способность – маскировка. Используя ее, он сливается с окружающим пространством, от него не исходит запах. Став слабым, монах Ганеш получил навык «Частичная трансформация» – металлические кулаки. После этого он начал убивать. Незаметно подбирался к вожакам и бил их металлическими руками в жизненно важные места – мозг, глаза, сердце. Известность монаха Ганеша взлетела, когда он стал самым первым человеком в Солнечной системе с третьей способностью, а именно крыльями. Но в этой жизни я ни разу не слышал о монахе Ганеше, в сети о нем также никто не пишет. Может попробовать дотянуться до него через деда? Правда, я не знаю, в каком городе жил монах Ганеш до того, как стал известным. В отеле я сперва долгое время переписывался с Нацукой и Мирославой. Обе переживали за меня, а Мирослава так вовсе за нас троих. Нацука почти не пострадала, получила лишь пару ушибов. Жаловалась только, что ухажер в обморок упал, когда ее в больнице увидел. И Нацука, и Мирослава спрашивали о Лианге. Но я успокоил их, сказав, что его жизни ничто не угрожает. Наконец, вдоволь наобщавшись, я лег спать. Но, несмотря на сильную усталость, не спалось. Все думал о встрече с Адель. Как она отреагирует на мое появление? Может, мне не показываться ей на глаза, а действовать из тени? С этими мыслями я и забылся тревожным сном. На следующий день проснулся очень рано. После утренних процедур приказал Олегу отвезти меня в ботанический сад Брюсселя. Туда очень любила приезжать Адель, пока не стала эвольвером. Олег, не задавая лишних вопросов, повез меня. По пути я связался с Делуном. Тот писал, что Лианг в коме, но его жизни ничто не угрожает. Сбросил доклад, в котором было точное описание того, как бойцы рода Хуан напали на Лианга и Нацука и как те защищались. Также Делун упомянул, что сегодня войдет в изначальный мир вместе с Мэйли. Тема переписки была очень важна, но я не мог на ней сосредоточиться. Чем ближе автомобиль подъезжал к ботаническому саду, тем сильнее я волновался. «Мы прибыли. Я уже договорился с администрацией сада. Вас пропустят», — доложил Олег. «Спасибо», — рассеянно ответил я, выходя из машины. Ботанический сад Брюсселя состоял из целого комплекса зданий оранжерей и парка, простирающегося, казалось, до самого горизонта. Семья бельгийских жила рядом с этим парком, и их выбор можно понять. Место невероятно красивое, живописное. Статуи, озера, мелкие зверушки и цветы. Для посещения был открыт небольшой кусочек ботанического сада. Остальная территория предназначалась для семьи бельгийских. Я вошел в сад, но не направился к оранжереям. Сейчас меня совершенно не интересуют цветы. Я вышел на тот самый участок парка, доступный посетителям. Он примыкал к кристальному изумрудному озеру, по водной глади которого мирно плавали лебеди. Я остановился у края озера и замер в ожидании, не сводя глаз с противоположного берега. «Господин, вам помочь?» – ко мне подошла работница сада, полноватая миловидная женщина, одетая в бело-зеленую форму. «Нет, не мешайте». «Да», – женщина склонила голову и поспешно отступила. «Лучше сразу дать понять, что я не желаю ни с кем общаться». Солнце поднялось над головой, а я продолжал стоять. Прошло уже несколько часов, а я не двинулся с места. Ветер ласково обдувал меня, словно подбадривал. Живописный пейзаж умиротворял, а щебетание птичек убаюкивало. Я вздрогнул и шевельнулся. На противоположной стороне озера показались двое. Девушка, одетая в белую джинсовку, черные штаны и кроссовки, толкала инвалидную коляску, приближаясь к воде. Сердце гулко застучало, дыхание перехватило, перед глазами потемнело. «Адель!» Я с великим трудом сдержался. Хотелось активировать навык и полететь к ней. Хотелось увидеться с Адель, поговорить с ней. Но я боялся ее напугать. В этой жизни мы еще не знакомы. Девушка медленно приближалась к озеру, грустно смотря перед собой. Парень в инвалидной коляске что-то шептал, расслабленно прикрыв глаза. «Аксель Бельгийский!» 13-й сын Соломона Бельгийского, главы рода, а сама Адель – 10-я дочь. Всего у Соломона более 25 детей от разных жен и неизвестно сколько бастардов. Мать Адель принадлежала сильному торговому роду Европейского Союза. Но несколько лет назад этот род разорился, а мать Адель погибла. Тогда же Аксель стал инвалидом и из любимого сына превратился в изгоя. Адель подвезла брата к краю озера и нервно оглянулась. Только сейчас я заметил, что по той же тропинке в десятке метров от Адель и Акселя идут двое парней. Первый – высокий, светловолосый, лет 20, одетый в спортивный костюм. Он что-то говорил, весело улыбаясь. Рядом с ним ковылял жирный паренек по грудь первому. Он широко улыбался и кивал, не сводя сального взгляда с Адель. Я сразу же узнал первого, Никита Бельгийский, третий сын Соломона. Один из тех, из-за кого Адель сбежала из дома, украв все драгоценности, до которых дотянулась. Эта дата еще не наступила, но она уже близко. Никита и его жирный друг подошли к Адель и Акселю. Мне жутко не нравилось это все, но я сдерживался. До того момента, пока Никита не подошел к Адель и не похлопал ее по щеке, говоря что-то с довольной рожей. Увидев это, я активировал навык и полетел через озеро, с трудом сдерживая желание убить этого недоноска.